27. Атия. Ночная тьма нежно обволакивала особняк, когда Тия скрылась, прихватив с собой королеву Аркейна. Силиан с Тристаном забились под одеяло, словно маленькие сокровища, сторожащие сон друг друга. Я не спала и, сидя на маленьком кресле у камина, слушала, как потрескивал огонь. Сайлас дежурил у окна. Он то и дело дергался от каждого порыва ветра или отблеска звезды с ночного неба, как будто ждал нападения. «Вейл здесь уже нет», — напомнила я. «Можешь расслабиться». Мой голос глухо звучал в ночи. «Пока боги живы», — ответил Сайлас. Вокруг его пальцев в предвкушении заплясали тени. «Я не позволю еще раз застать себя врасплох». «Ты же сам сказал, что они не станут рисковать и являться к нам», — сказала я. «Ты что, действительно никогда не отдыхаешь?» Я встала с кресла. Сила внутри меня кипела от столь долгого бездействия. «Давай же!» Я протянула руку, и Сайлас с подозрением посмотрел на меня. «Тебе нужны деньги на еду?» — сострил он. «Нет, вестник, я хочу, чтобы ты пошел со мной». Сайлас не шелохнулся, и я вздохнула. «У меня ноги чешутся от нетерпения, пока мы прозябаем здесь», — посетовала я. «Я не привыкла сидеть на одном месте, особенно по ночам». Годами я бродила по улицам, лишь только выходила луна, а время, проведенное без моих сил, оставило мне чувство скованности. Я слишком долго вынужденно отдавалась своей человеческой природе, не имея возможности сбежать от нее с помощью своих способностей. Теперь, когда магия вернулась и дух новых открытий вновь бушевал под кожей, я была не в силах сопротивляться ему и ждать до утра. «Просто пойдем со мной, давай!» — позвала я. «Хочу тебе кое-что показать». Сайлас дал мне руку, и я в изумлении заморгала, никак не ожидая, что он так быстро поддастся на уговоры. «Хорошо», — ответил он. И вновь это слово, такое простое и полное доверие. Я взмахнула рукой в сторону балконных дверей, и они распахнулись, а осколки мира эхом затрещали внутри. Рука Сайласа крепче сжалась вокруг моей. Он кивнул в сторону Тристана и Силиана, мирно посапывающих в постели. «А вдруг с ними что-то случится, пока нас не будет?» «А мы будем неподалеку», — пообещала я. «Чудеса всегда рядом». Мой портал перенес Сайласа на границу поместья, прямо на вершину небольшого холма, с которого открывался живописный вид на океан. Снаружи было холодно, и облачко пара вырвалось из моего рта, как только мы опустились на траву. «Вот это пейзаж», — сказал Сайлас, заглядывая в бездну воды. «Да не там», — сказала я, легко коснувшись его подбородка. «Посмотри наверх». Когда он поднял глаза, его взгляд ожил, отражая кристальный поток воды, не спадавший с небес. Водопады королевства Ауры, пробивавшиеся сквозь облака, были не редкостью на ее землях. Мне особенно нравилось любоваться одним из них, блестящим рядом с усадьбой. Вода в нем была зеленой, цвета водорослей, и напоминала лес, уходящий корнями в небо. Сайлас не мог видеть такого раньше, ведь до нашего приключения он был обязан вечно стоять на посту в королевстве Земли. В его руках было столько силы, но он никогда бы не смог в полной мере ей воспользоваться. Должно быть это мучительно, быть способным одним движением перенестись в любой из миров и при этом быть прикованным к одному месту. Свобода. Вот о чем я мечтала, когда мои родители прятали меня, опасаясь за наши жизни. Наверняка и Сайлас жаждал того же, с тех пор, как стал вестником. Жаждал возможности отправиться на поиски приключений. «Он прекрасен», — выдохнул Сайлас. Я улыбнулась. «Я подумала, тебе понравится». Он помедлил, и я вдруг осознала, что мы до сих пор держимся за руки, и пальцы Сайлоса осторожно переплетены с моими. Он как магнит притягивал меня, и я больше не пыталась с этим бороться. Я никогда не думала, что встречу человека, который так хорошо поймет меня, который примет и хорошее, и плохое, не делая вид, что какая-то из сторон моей личности может все испортить. «Зачем ты меня сюда привела?» — внезапно посерьезнел Сайлос. «Потому что мы вот-вот выступим против богов», — честно ответила я. «Если что-то пойдет не так, и с нами что-нибудь случится, то у тебя может не быть другого шанса увидеть красоту вроде этой». Я вспомнила, как в королевстве алхимии Сайлос говорил мне о двух видах печали — о горе утраты и о тоске по тому, чего вообще никогда не было и не будет. Тогда я поняла его скорбь, почувствовала, как она схлестнулась с моей собственной. Я столь многого лишилась. У Сайлоса же не было вообще ничего, ему и терять было нечего. А даже если и было, то он не мог отыскать это в памяти. «Я не хочу, чтобы ты грустил о том, чего у тебя никогда не было», — призналась я. Сайлос отпустил руку и нежно провел пальцами по моей щеке. Он прошептал мое имя. Оно, как легкий выдох, вспорхнуло с его губ. Тихое желание на вершине холма, в глуши на краю света. Лепесток моего отца задрожал под одеждой. Я носила его с собой с того самого дня, как мы покинули королевство Земли, надежно укрыв его в нагрудном кармане. Но только сейчас я почувствовала, как он пульсирует под сердцем. Вибрации лепестка передавались мне с каждым вздохом, напоминание о том, кем я была и что потеряла, о годах, проведенных в одиночестве, воспринимаемым как единственная возможность быть в безопасности. И весь наш путь начался с моего желания вернуть эту безопасность, это спокойствие от понимания, что никто не смеет навредить мне или напасть прежде, чем это сделаю я. Мне казалось, что я напрочь лишилась положительных эмоций после смерти родителей. Но вот она я, стою на вершине холма и дрожу от прикосновения Сайлоса, готовая отдаться его манящему спокойствию, не веря, что кто-то все же разглядел меня сквозь тени. Я подумала о Тристане и Силлиане, которые мирно спали в нашей комнате. Друзья, рисковавшие жизнями ради меня. Они настолько искренне доверяли мне, что я невольно опасалась оказаться недостойной этого. Я обманула доверие родителей в день, когда они погибли. Ускользнула из дома, поставив под угрозу жизни всей семьи. И мне никогда это не исправить. Я не могу потерять Тристана с Силлианом. Я не могу потерять Сайлоса. Я больше не хочу быть одна. Когда все закончится, мы должны остаться вместе, что бы ни случилось. «Твоя печаль топит тебя в волнах», — сказал Сайлос, словно мог почувствовать это, увидеть ее. Возможно, он действительно мог. «Думаю, именно поэтому ты так пострадала от реки Холодного Пламени», — продолжал Сайлос. «Ты так сильно цепляешься за прошлое, Атия, что чуть не позволила ему себя потопить». Я знала, что он прав. Но ведь так сложно двигаться вперед, если до недавнего времени тебе казалось, что стремиться не к чему. «В том, что случилось с родителями, нет твоей вины», — сказал Сайлос. «Пора тебе признать, что это было неизбежно. Боги хотели их смерти, как, похоже, желают гибели и всем остальным монстрам. Ты не могла ничего сделать». Где-то внутри я соглашалась с ним, но понятия не имела, как отделить печаль от чувства вины. Эти переживания очень долго шли бок о бок. «Ты должна верить в себя настоящую и не думать слишком много о себе прежней или о той, кем, по твоему мнению, тебе нужно стать», — сказал Сайлос. Он не понимал, что я настоящая способна меня напугать. «Во мне есть тьма, Сайлос», — предупредила я. Если ты хочешь стать человеком, когда все закончится, ты должен это знать. Она поселилась во мне с того самого дня, как умерли мои родители. И я не уверена, смогу ли я когда-нибудь избавиться от нее. Не знаю, кем бы я стала без них. Ты видел, что я сотворила с человеком, который напал на Тристана. За это боги меня и прокляли». Не сводя с меня пристального взгляда, Сайлас нежно убирал волосы с моего лица. Неожиданно я поймала себя на мысли, что не могу представить, что он когда-то, как и я, ходил рука об руку со смертью. «И в этом ты тоже не виновата», — твердо ответил он. «Поверь мне, это так. Проклятие — не твоя вина». «Но во мне есть тьма», — повторила я. «Посмотри вокруг, Атия», — сказал Сайлас, обводя рукой водопад и указывая на небо. «Там, где есть тьма, есть и звезды». Его поцелуй был похож на прыжок в портал. Новый мир, новые горизонты, новое ощущение в сердце. Его губы нежно прижались к моим. Их вкус был таким мягким и изысканным, что я сглотнула, когда Сайлас отстранился. Мое желание было слишком сильным для его деликатности. К счастью, передышка длилась всего пару секунд, и вот Сайлас снова прильнул ко мне, на этот раз настойчивее. Его руки скользнули вниз по моей спине, бросая тело в озноб. Сайлас крепче прижал меня к себе, но мне было мало. Позади нас низвергался прекрасный водопад, очищая небо от всех его прегрешений. Мы же отчаянно пытались забыть о грехах друг друга. Лепесток в моем кармане трепетал, отдаваясь громовыми раскатами в бешено колотящемся сердце. Я больше не замечала этот стук. Запустив руку под его рубашку, я позволила миру вокруг рушиться. Пока не остались только Сайлас, я, растворившаяся в его объятиях, и то утешение, что мы обрели друг в друге.